Глава 17. Встреча с Виллибором. Сборы были недолгими, но дневное светило, как будто стараясь обогнать путников, быстро поднялось в зенит, освещая своим ярким светом землю. Богуслав ворчливо поглядывал на солнце. Казалось, он ругает его за такую поспешность, из-за чего сокращалось время дневного перехода. Божена волновалась. Уже прошло несколько дней с момента, как она оставила отца с князем и не знала, что с ними теперь. Богуслав ехал на своем коне впереди, стараясь сократить путь, вел за собой свой небольшой караван по невидимым тропам, известным только ему. Божена следовала за кудесником, а Руслав двигался сзади, ведя в поводу за собой навьюченную лошадь. Руслав зорко осматривал прилегающую местность, прислушивался к каждому шороху и готов был в любой момент передать повод вьючной лошади Божене, чтобы при малейшей опасности вступить в схватку. Ночные волнения заставляли быть бдительным во время всего пути. Он вновь и вновь вспоминал внезапное появление опасных врагов в ночи и понимал, промедли он хоть мгновение, все могло бы закончиться трагично. В эти минуты его охватывал страх за судьбу девушки, которая для него становилась с каждым днем все дороже и ближе. Осматривая округу, Руслав невольно бросал взгляд на Божену. На ее красивом, сосредоточенном лице он просматривал взволнованность. Он всем сердцем чувствовал ее душевную боль за здоровье отца и князя. Сопереживая ей, он осознавал, что любит эту девушку, это прекрасное создание. Эти мысли будоражили молодую кровь. Он гнал их прочь, но был невластен над своими чувствами. В груди загорелся и разлился по всему телу блаженный огонь. Он застенчиво отвел взгляд от девушки и занялся дозорной службой. Божена действительно была погружена в мысли о судьбе Всеволода и отца. В каком они состоянии? Не стало ли им хуже? Успеем вовремя прибыть и излечить странную хворь, что с ними приключилось? Бесконечная череда вопросов без ответа не давала ей покоя. Возложив все надежды на кудесника, она взяла себя в руки и немного успокоилась. Она радовалась, не посвященная в сегодняшнее ночное приключение, что пока путешествие проходит благополучно, при этом понимала, что враги князя будут искать случая напасть на них, чтобы, если не убить, то хотя бы задержать в пути, а задержка в дороге была тоже смерти подобна для князя и отца. На всем протяжении пути она была спокойна. Уверенность в безопасности не покидала ни на мгновение, ведь рядом находился Руслав. В который раз она для себя это отмечала. «Этот храбрый молодой человек для меня становится все более близким и небезразличным». Ее мысли были прерваны от ощущения направленного на нее нежного и ласкового взгляда, отчего в груди вспыхивал блаженный огонь и разливался по всему телу. У нее в голове зародился вопрос, не любовь ли это? Но в этот момент кони беспокойно зафыркали, а кудесник остановился, подняв руку вверх, давая знак последовать его примеру. Руслав вглядывался вдаль, прислушивался, но не слышал того, что слышал кудесник. Тем временем из чащи леса, держа под усы коня, вышел их ночной гость, колдун Виллибор. Обращаясь к Богуславу, громко произнес: «Знал, что здесь, на Переяславль, путь держать будешь. Не ошибся». Затем, отпустив коня, который отошел на поляну и стал усердно щипать траву, продолжил: — хочу спросить тебя, уважаемый Богуслав, неужели для тебя дороже жизнь одного человека, пусть и князя, чем жизнь сотни людей, тем более наших с тобой единоверцев? Ты хорошо знаешь, наши народы и так терпят всякие притеснения, а теперь те, кто хотел смерти князю Переяславскому, мой род совсем сосвету сживут после того, как ты излечишь Всеволода и Даниила. Бажену взволновала встреча с неизвестным одиноким путником в такой глуши, и она совсем не понимала, кто этот человек, что он от них хочет, почему преградил дорогу. Богуслав молча слушал говорившего, ничем не выдавая своих чувств, затем сказал: «Наивный ты человек, Велибор, хоть и лет тебе немало, а ты, как ребенок, поверил обещаниям да посулам нечестных людей. После того, как твои благодетели добились бы с твоей помощью того, чего хотели, да тебя же, как лишнего свидетеля, умертвили бы, и народ твой не оставили в покое. Верить обещаниям того, с кем ты заключил договор, и ногтя сломанного не стоит. А для меня жизнь любого человека ценна». После этих слов Богуслав слез с коня, оставил его под присмотром Руслава, подошел к Велибору и, глядя ему в глаза, тихим голосом сказал: «Пока у тебя еще есть время, поспеши собрать свой народ и уводи его в темный лес. Он огромный, места всем хватит. Около развилки трех дорог вас встретит Руслав». Богуслав сделал жест в сторону юноши и проводит до места. Сомнения одолевали запутавшуюся душу кудесника, а гордыня противилась словам чародея из темного леса. Но Велибор к своему неудовольствию должен был признать правду в словах Богуслава. Он стоял молча, все еще осмысливал услышанное от собеседника. Затем бросил взгляд на девушку, посмотрел внимательно на молодого воина, которому вскоре должен доверить вести свой народ в безопасное место. Даже быстрого взгляда старого кудесника было достаточно, чтобы понять, что это не простой воин, а волкодлак. Теперь он понял, с кем столкнулся ночью на опушке леса в образе огромного волка. Ему можно довериться. Волкодлаки не могут предать. Этот закон он усвоил с юности. Велибор какое-то время стоял с немой пустотой в душе. После всего услышанного и осмысленного сознание стало наполняться тем, что еще не все потеряно, и надо действовать. В это время в лесу застрекотала сорока, разнося только ей известную новость. Следом на опушке закуковала кукушка. Повеял нежный теплый ветер, ласково играя седыми прядями волос обоих кудесников. Велибор уже не сомневался в выборе. Взвесив все сказанное мудрым кудесником, он посмотрел на своего собеседника и ровным голосом произнес: «Да, я принимаю совет такого уважаемого волхва, как Богуслав. Тем более у меня нет иного выхода». Он подошел к своему коню, щипавшему траву, с легкостью вскочил на него, будто и не было за плечами много десятков прожитых лет. Проводив взглядом удаляющегося всадника, Богуслав тоже сел на коня, и весь его небольшой отряд отправился в путь, свернув на неприметную дорожку, ведущую вправо. До Переяславля добрались благополучно, без происшествий, еще засветло. Дружинные воины, охранявшие городские ворота, хорошо знали Бажену, поэтому ее со спутниками незамедлительно пропустили. Проделав недолгий путь по извилистым улочкам города, они остановились около дворца князя. Пока спешивались и привязывали коней к коновизи, на пороге дворца появился Чеслав в сопровождении нескольких старших дружинников и слуг. Поприветствовал прибывших, приказал слугам отвести коней в конюшню, а гостям предложил для приличия отдохнуть с дороги, хотя все знали, что времени на это нет. Бажена первым делом поинтересовалась здоровьем князя и отца. Чеслав ответил, что больные находятся без сознания и бредят. Родные князя в отчаянии от безысходности, не зная, чем и как помочь больным. Не спят вот уже несколько дней и ночей. Богуслав отвязал от седла походную сумку, повесил через плечо и попросил провести его к князю и Тысяцкому. Но прежде подозвал к себе Руслава и тихим голосом, недоступным для других ушей, прошептал: «Отдохни, наберись сил, а утром рано отправляйся на развилку трех дорог. Отведи народ Велибора в темный лес». О том, как добраться до той развилки, встретить и проводить людей, они обговорили еще по дороге, после того, как расстались с Велибором. Войдя в княжеские палаты, Богуслав немедленно приступил к лечению Всеволода и Даниила, используя настойки и заклинаниями, снимая колдовские чары с измученных болезнью людей. Чеслав, стараясь быть полезным, крутился рядом, но, убедившись в том, как и с какой настойчивостью приступил к исцелению кудесник, не обращая на него внимания, отдал некоторые распоряжения и удалился в свою комнату. Он до конца не был уверен в Богуславе, все-таки он был язычником, поэтому приказал присматривать придворным за его действиями, да и за его безопасностью. Сейчас он стоял около окна в ожидании Бажены. На улице стало смеркаться. От нее он хотел услышать, как сложилась поездка. Ввиду отсутствия людей, с которыми она отправлялась в путь, было не все гладко. Он увидел, как девушка по-дружески, даже с нежностью, простилась с молодым человеком, в сопровождении которого она вернулась в Переяславль. Долгое и нежное прощание выдавало их чувства друг к другу. Сбежав на высокие порожки, она вновь обернулась и помахала ему рукой. Он тоже в этот момент обернулся и сделал то же самое. Чеслав проводил взглядом юношу, шедшего уверенной твердой походкой вслед за слугой, провожавшим его в гостевой дом для отдыха. Еще он заметил висевшие на поясе два добротных красивых меча. Несмотря на молодой возраст, все в нем указывало на опытного воина, готового вступить в схватку в любой момент. Из раздумий и размышлений обо всем произошедшем за последнее время его вывела скрипнувшая дверь и вошедшая в комнату Бажена. Чеслав предложил ей присесть за стол, посмотрел на девушку и сказал: «Наверное, устала с дороги? Да к тому же кушать хочешь?» На что девушка ответила: «Усталости и голода не чувствую, когда от твоих поступков зависят жизни князя и моего отца». И, улыбнувшись, сказала, что хотела бы утолить жажду. Боярин быстро встал и подошел к резному столику, на котором стоял кувшин с холодным молодым квасом, наполнил кубок до краев и подал с элегантным поклоном юной красавице. Подождал, когда девушка утолит жажду, и произнес: «Поведай историю твоего путешествия за кудесником и обратно. Видно, нелегким был этот путь». Бажена допила прохладный напиток, поставила серебряный кубок на стол, вздохнула, немного задумалась и начала рассказ. А Числав внимательно слушал, не перебивая. Весть о прибытии Бажены с целителем Богуславом в сопровождении молодого воина вмиг облетела дворец князя, а затем и город. Горислав при первой возможности поспешил увидеть приехавших. Чашник это делал не только из любопытства, а от того, что от этих людей могла зависеть его дальнейшая судьба. Он вышел со всеми встречающими и, стоя на ступеньках княжеского дворца, за спинами бояр и старших дружинников, наблюдал за прибывшей Баженой и ее спутниками. Жгучий холод пронизывал все его тело от страха, когда взгляд останавливался на таинственном старике с длинными седыми волосами, и в то же время боялся с ним встретиться взглядом. Горислав видел, как Числав и остальные приближенные князя поприветствовали прибывших и тут же поспешили седого чародея проводить в опочивальню князю. Чашник в этот момент постарался убраться с глаз старика, боясь, что колдун одним взглядом сможет определить виновного в злодействе. Он резко повернулся и хотел удалиться вглубь дворца, но при этом едва не сбил с ног стоящего сзади Мстислава, который не менее его напугал, внезапно появившись за спиной. Когда они оказались лицом к лицу, Мстислав тихим властным голосом приказал: «Следи за Баженой».